Глава 25. Вот уже несколько часов я неслась по лесу без оглядки, пытаясь оказаться от замка как можно дальше, прежде чем на землю опустится ночь. Кайден провел меня одним из тайных ходов, тянущихся под землей, к склону холма, граничащего с лесом, и мы остановились у низенькой решетчатой двери, чтобы попрощаться. С собой у меня была маленькая заплечная сумка, в которую я покидала лишь самое необходимое – да кошель с монетами, что он мне дал, и которыми я собиралась позже расплатиться за лошадь. «Удачи, малышка!» Выше смотрел на меня в упор, не мигая. Мужчина, которого я так долго считала врагом, и который по злой иронии судьбы не иначе стал мне верным союзником. «Помни, о чем я тебе говорил». Я кивнула, не в силах отвести от него взгляд. В горле стоял ком, мешая подобрать правильные слова, подходящие моменту. Тяжелому для нас обоих. «Кайден, я правда очень благодарна тебе за все». «Брось!» Меня обжег черный, как сама ночь, взгляд, где в диком сочетании слилось слишком много опасных эмоций, и демон улыбнулся так, как это умел только он. Нагло и порочно, а еще напряженно. «Беги!» — хрипло прошептал он, на краткий миг притягивая меня к себе и стискивая в крепких мужских объятиях. «Беги от нас, малышка!» И я бежала. Сначала по склону вниз, цепляясь за кустарники и скользя по влажной траве. Потом, когда местность стала ровнее, меж огромных величественных сосен, где я была видна, как на ладони. Не позволяя себе остановиться ни на миг, хотя внутренности сворачивала от голода. Поесть я так и не успела. И лишь когда лес стал привычным и густым, позволила себе впервые отдохнуть. Всего пару минут, не больше, чтобы свериться с направлением и с тревогой взглянуть на небо. Последние лучи заходящего солнца бросали оранжевый отсвет на разлинованную длинными тенями землю. Значит, совсем скоро на землю опустится тьма. Нужно найти какое-то укрытие, подумалось мне, но ночевать в чаще совсем не хотелось. Мое чутье безошибочно определяло в ней опасность. Возможно, просто хищников, а возможно, и кого-то похуже. Ночь уже подкралась бесшумно и незаметно, когда я нашла более-менее подходящее место. Огромную ель, стоявшую на пригорке, под нижние разлапистые ветви которой и залезла, оказавшись закрытой со всех сторон. Подо мной был толстый ковер из сухих опавших иголок. Конечно, не самая приятная подстилка для сна, но уж какая есть. Отдохнуть и набраться сил мне действительно было нужно, иначе завтра я просто не смогу идти. Думала, что не усну из-за терзающего меня чувства голода, но стоило только подложить под голову сумку и улечься, подтянув ноги к груди и обхватив себя руками в попытке согреться, как сон сразу же подхватил меня в свои мягкие объятия, унеся по плавной реке. Спала я плохо, постоянно просыпаясь от звуков леса вокруг, уханье совы, скрип сучьев, стонущих на холодном ветру, далекие крики не то животных, не то неведомых птиц. И все же каким-то непостижимым образом мне удалось отдохнуть. А утром, осторожно выбравшись наружу и заметив на пригорке кусты голубики, я и вовсе воспряла духом. Это было настоящим подарком богов. Немного подкрепившись, я продолжила свой путь, то быстро идя, то снова срываясь на бег, там, где были открытые участки леса. По моим подсчетам, до деревни оставалось чуть более 2 дней пути. Если экономить силы и питаться лесными дарами, я справлюсь. Должна справиться. Просто обязана. Что будет с Кайденом, когда Геральт и Дариус поймут, что именно он помогал мне сбежать, старалась не думать. Надеюсь, у них будет чем заняться в мое отсутствие. Например, найти нападавших. Но все равно червячок беспокойства и вины грыз меня всю дорогу, пока я дальше удалялась от замка. На исходе 3-го дня я почти поверила в то, что мне удастся осуществить задуманное. Еще одна ночь в лесу, и все, наконец-то, закончится. Я подкрепилась мелкими плодами дикой яблони, которую совершенно случайно обнаружила еще вчера, набив ими свою сумку, и стала выбирать место для ночлега. Лес в этот сумеречный час будто замер, и в пронзительной тишине, окружавшей его, не было слышно даже птиц, укрывшихся в своих гнездах. Сквозь ветви деревьев на меня глядело синее небо, холодное, равнодушное. Ему не было дела до маленькой пташки, что пыталась сбежать от хищников. Внезапно откуда-то спереди ощутимо потянуло прохладой. И я улыбнулась, уверенно зашагав в этом направлении, и уже знаю, что именно сейчас увижу. Озеро. Небольшое, круглое, оно пряталось за перелеском, поросшим кряжестыми старыми соснами. Спустившись по косорогу и найдя место, где на дне был виден золотистый песок, я присела на корточки, пробуя пальцами воду. Холодная, зато чистая и прозрачная. Это чудесно. Опасливо оглянувшись вокруг, я стала быстро стягивать с себя грязную одежду, совсем скоро оставшись в одной лишь сорочке, и направилась в воду. Первые мгновения она обожгла меня холодом, но я все-таки была ведьма и тоже кое-что могла. Немного силы, и вода вокруг меня поднялась, закружившись вихрем сверкающих капель, с каждой секундой становясь все теплее, окружая меня прозрачным защитным коконом. Я с наслаждением погрузилась в воду, смывая с себя все тревоги и волнения последних 3 дней. Скоро, совсем скоро я вновь стану свободной и забуду о кошмаре, что мне пришлось пережить, о том, что могу стать чьей-то игрушкой, бесправной рабыней. Я уеду далеко-далеко, там, где меня никто не найдет. Возможно, я была не права, живя в маленьких поселках, где все на виду. Возможно, мне стоит выбрать крупный город. Да, пожалуй, так я и сделаю. Я рассмеялась, чувствуя, как на душе становится легче. Скоро. Осталась лишь одна последняя ночь, отделяющая меня от новой жизни. Выбравшись из воды, я постирала грязную одежду, собрав ее в узел, переоделась в чистые вещи, прихваченные из замка, и направилась прочь, искать место для ночлега. У самого берега, в воде, мерцая камнем цвета золотой ночи, остался лежать перстень Кайдена. Увы, но никакого подходящего укрытия поблизости не оказалось, хотя мне очень понравилось это место. Светлое, высокое, с ароматом смолы от нагретых на солнце сосновых стволов. В другое время я бы осталась ночевать прямо здесь, под открытым небом, устроившись под одной из них, но сейчас стояла осень, и я уже начала чувствовать, как ночная прохлада заползает мне под одежду, неприятно холодя мокрые волосы, заплетенные в косу. «Придется идти дальше», — со вздохом подумала я, когда услышала это. Будто тяжкий стон пронесся по лесу, приглушенный, жалобный. Лес что-то хотел сказать мне, о чем-то предупредить. Я чувствовала это. Рука сама метнулась к груди, и я похолодела. Перстня в корсаже не оказалось. Кажется, я выронила его, когда купалась. Нет, только не это. Решение пришло мгновенно. Бросив на землю тяжелый ворох мокрой одежды, я кинулась назад. Благо, успела уйти сравнительно недалеко. Так быстро, как не бегала еще никогда, чувствуя, что счет идет уже на секунды. По косорогу буквально слетела, оглядываясь по сторонам и с отчаянием отмечая, что ночь почти полностью вступила в свои права. А вот это самое место, где я купалась, наверняка перстень обронила где-то тут. Я зашарила руками по траве, шепча про себя молитвы брани. «Где же ты? Где?» И лишь приблизившись к самой воде, смогла впервые нормально вздохнуть. Перстень лежал у самой кромки берега, только протянуть руку и... «Ну, здравствуй, жемчужина!» Я застыла, не в силах заставить себя обернуться назад. Он нашел меня. Что же делать? Судорожно билась в голове, паникой растекаясь по телу, охватывая меня полностью без остатка. Накатывая волнами, лишая рассудка. «Беги!» Истошно кричал внутренний голос, но я знала, что все бесполезно. От него не скрыться, не убежать. Я судорожно сжала руки так, что костяшки пальцев побелели. Почему я решила, что мне оставят хоть шанс? Пусть мизерный, призрачный, но шанс, который был нужен мне, как воздух. Наивная пташка. Почему я возомнила, что могу хоть что-то противопоставить ему, смогу бороться и убежать? Мне просто дали эту кратковременную передышку, иллюзию свободы, чтобы тут же снова забрать ее, жестоко, бескомпромиссно. «Ты сама виновата», — прошептал внутренний голос. Кайден велел держать перстень при себе. «Кайден, может, у меня хотя бы будет шанс не выдать его?» Я смотрела на перстень, поблескивающий в темноте, но больше не пыталась его достать. Возможно, Геральт его не заметит. Возможно... «Посмотри на меня!» — раздался жесткий приказ, и я медленно обернулась. Геральт стоял в нескольких метрах от меня. Красивый, высокий, одетый в кожаные штаны и камзол, под которым я заметила повязку на груди, сквозь которую проступала кровь. Мрачный тяжелый взгляд серебристых глаз пронзал меня с ног до головы, И я видела, что в нем сейчас в гремучую опасную смесь сплелись бешенство, ревность и желание. Испуганно замерла, не в силах пошевельнуться, отвести от него взгляд, чувствуя, что любой жест, любое неосторожно брошенное слово, и демон сорвется, и тогда мне уже ничто не поможет. «Значит, сбежать от меня хотела? И мой брат тебе помогал?» Обманчиво ласковый голос никак не вязался со взглядом, и от этого меня вновь бросило в дрожь. «Что тебе нужно?» Мое напряжение, кажется, достигло пика, особенно от того, что я пыталась удержать его внутри. По лицу медленно скатились две хрустальные слезинки. «Ты, жемчужина! Мне нужна ты!» Тон, которым это было сказано, заставил меня отшатнуться. «Не подходи!» прошептала, не спуская взгляда с хищника, замершего сейчас напротив и готового к броску, подобравшегося напряженного. «Значит, ты готова бежать, подвергать себя риску быть изнасилованной или убитой, лишь бы не быть с таким монстром, как я? Я так тебе неприятен?» Демон шагнул в мою сторону. «Что ты ответишь, жемчужина?» Он все же остановился в двух шагах от меня, натянутый, словно струна. Я молчала, не зная, что говорить. Отчасти Выше был прав. Бежать непонятно куда было чистым безумством. Слабая, мало приспособленная к жизни, я вряд ли могла надеяться на что-то, кроме везения. Но и то, что предлагал он, было для меня слишком немыслимо. Быть игрушкой, запертой в золотой клетке, подчиняться этому демону во всем или его отцу, что еще того хуже. Позабыв о себе, своих желаниях и чувствах, о том, что они сделали с мамой и сестрами, и рано или поздно ему надоест, или, что еще вероятнее, потерять рассудок, став заложницей собственной плоти, скуля и выпрашивая подачку в виде любви у него, у других, у любого, кто окажется рядом. Я на мгновение бессильно прикрыла глаза, понимая, что он не оставляет мне выбора. Что ж, значит, пусть будет так. Я медленно поднялась, встав напротив мужчины, вновь невольно отметив, какой маленькой и незначительной кажусь рядом с ним. Но даже у свободной лесной пташки, пойманной охотником в силки, есть то, что ему не отнять. Ее гордость и честь, не позволяющие ей признать хозяином того, кто пленил ее против воли. Кажется, Геральт правильно уловил мои эмоции, потому что взгляд его вдруг потемнел, замерцал серебром, в котором разгорались уже не искры, а настоящее ревущее пламя, яростное, обезумевшее. Я замерла под этим бушующим взглядом, но не выдержала и все же качнулась назад. И этот шаг словно сорвал с Высшего остатки выдержки, и в долю секунды он оказался рядом со мной, больно схватив за плечи и прижимая к себе. Над ухом раздался рык, угрожающий, хищный. И я не сразу поняла, что он исходит не от Геральда, а от какого-то другого опасного хищника. Одним резким движением Геральд задвинул меня себе за спину, разворачиваясь к противнику. Рык раздался снова, уже громкий, переходящий в настоящий рев, и я рискнула выглянуть из-за мужского плеча, чтобы с ужасом увидеть огромного бурого медведя, вышедшего к озеру. Маленькие глазки-бусины прятались под густым мехом тяжелой, крупной головы, вытянутый нос силой втягивал воздух. Зверь явно нервничал. Возможно, где-то рядом было его лежбище, или мы просто оказались не в то время и не в том месте. Снова раздался рык, и я увидела жуткие желтоватые клыки в ощеренной пасти хищника. Медведь пригнул голову, демонстрируя массивную холку и мощное тело, и я сглотнула, увидев когти на огромных лапах, каждый был длиной с мою ладонь, не меньше. «Уходи!» — тихо, не поворачивая головы, произнес Геральт. Я послушно отступила на шаг, потом еще на один и еще, и вдруг подо мной предательски хрустнула ветка. Раздался оглушающий рев, и я увидела, что медведь встал на задние лапы, огромный, мохнатый, ростом в два раза выше меня. Милостивая Брана, настоящее чудовище! А в следующий момент тяжелая туша с неожиданным проворством бросилась на нас. «Уходи!» — крикнул Геральт, устремляясь вперед, закрывая меня от дикого зверя. Развернувшись, я бросилась бежать. «Это мой шанс! Последний уж точно! Пока демон занят медведем, я смогу убежать, надеюсь». Я карабкалась по косорогу, цепляясь за корни, выше и выше, к свободе, от них, от него. Сзади снова раздался рев, оглушительный, полный всепоглощающей злобы, и я на ходу обернулась. Геральт и медведь сплелись в единое целое, и на какой-то миг мне показалось, что жуткие когти полоснули по его груди, а после медведь подмял его под себя. Отвернувшись, я продолжила нестись. 5 метров, 10, 15. В голове вдруг стало абсолютно пусто. «Беги!» — вопил внутренний голос, но перед глазами стояла картинка. Как острые, как лезвие, когти полосуют смуглую грудь. Как чудовище накрывает собой демона, желая разорвать, уничтожить раненого, явно еще не оправившегося после нападения на императора. Я всхлипнула, замедляясь, переходя на шаг, а потом и вовсе останавливаясь. Мне почти удалось вырваться на свободу. Почти, но я не могла оставить демона. Пусть даже врага, один на один с этим монстром. Я не смогу простить себе, если оставлю его. Ни сейчас, никогда. Застонав, я бросилась бежать назад, с трудом осознавая, чем смогу помочь демону, если он, конечно, еще жив. Меня просто вела моя суть белой ведьмы, а еще совесть. То чувство, от которого многие мои сестры напрочь избавились, как от мешающего жить. Но только не я. К моменту, когда я спустилась к озеру, стало совсем темно. И к своему ужасу я не услышала на месте борьбы ни звука. Может, они убили друг друга? Может, монстр, убив Геральта, куда-то его утащил? В глазах помутилось, и мне стало дурно. Настолько, что ноги ослабели, норовя опустить меня вниз. Но я преодолела и этот позыв, вплотную приближаясь к месту схватки двух хищников. Первое, что я увидела, была огромная туша медведя, застывшая бесформенной бурой массой. «А где же...» «Ты все же вернулась!» Меня стиснули в объятиях так крепко, что перед глазами заплясали разноцветные звездочки. «Испугалась за меня, жемчужина!» «Я не...» Голос слегка дрогнул. «Как же тяжело врать под этим пристальным, пронизывающим взглядом!» Прошептала одними губами. Посмотрела вниз, пользуясь тем, что Геральт меня все-таки отпустил, и шумно вздохнула. Вся грудь его была залита кровью, и она продолжала вытекать из глубоких ран, оставленных когтями чудовища. «Нам лучше убраться отсюда, пока другие хищники не пожаловали. Перстень Кайдена у тебя?» Я указала Геральду на перстень, лежащий в воде, недоумевая, для чего он мог ему понадобиться. Впрочем, вскоре это выяснилось. Доставая его из воды, Высший едва заметно поморщился, но не издал ни звука, а стоило ему надеть перстень на мизинец, как пространство перед нами завибрировало, подернулось маревом, и прямо в воздухе сформировался голубоватый портал. «Идем!» Меня подтолкнули вперед, не давая время на раздумье. Миг, и мы оказались совсем в другом месте, и не успела я осмотреться и понять, где нахожусь, как хрипловатый мужской голос произнес, обдавая теплым дыханием ухо. «Раздевайся, жемчужина».